Глава 9. Сгорбившись, 22 ковырялся ложкой в овсянке. Он подпер голову рукой, закрыл глаза и чуть не улегся на стол. Мы с Эвер сидели напротив, и она, заметив его угрюмое выражение, с тревогой посмотрела на меня. Сегодня она выглядела немного лучше. Ночью никто не рычал. Я заснула и ни разу не просыпалась. «Ты в порядке?» — спросила у него Эвер. Лучше бы не спрашивала. Он явно был не в порядке, как и большинство салаг после первого задания. «Бессмысленно», — промямлил он. «О чем ты?» — спросил Эвер. 22 взглянул на меня. «Ты зря теряешь со мной время. Надо было брать номер 121. Я никогда этому не научусь». Эвер озабоченно сдвинула брови и смотрела то на меня, то на него. «Да все образуется», — сказала она. «Соврал, конечно». 22 тоже уловил ложь. Он нахмурился и отвернулся с суровым гневом в темных глазах. «Тот тип выстрелил в тебя 4 раза», — сказал он. «А ты и глазом не моргнула, как будто все это не с тобой происходит». «Да в меня много стреляли. Привыкаешь?» — ответила я. «Это ты привыкаешь». «А я не могу». «Тренер изрешетил ее», — негромко проговорила Вер, и я застыла. Она тоже боялась. Поэтому они с охранниками опалили в нее, пока страх не прошел. Это была правда, но я рассердилась на Вер за болтливость. Поначалу пули парализовали меня, напоминая о моей человеческой смерти, и тренер счел это неприемлемым. Он попросил охрану стрелять в меня, пока во мне не выработается равнодушие. 22 немного смягчился и повернул ко мне голову. «А кто был твой тренер?» — спросил он, вкладывая отвращение в каждое слово. «Это он зря. Единственной причиной, по которой я выжил, было то, что мною занимался хороший тренер. 157. Он умер на местности несколько месяцев назад. Ну, во всяком случае, так сказал мне Лэб. Моему тренеру было почти 20 лет». «Просто позор, что я не остановил того молодчика», — пробормотал 22, скрестив на груди руки. «Все дело в том, что ей это пошло на благо», — объяснила я Вер, не обращая внимания на мое недовольство. «Пойдет и тебе». «Не надо мне этого блага. Я вообще не хочу этим заниматься». Надувшись со скрещенными руками, он напоминал капризного 3-летку. Это было почти умилительно. «У тебя нет выбора», — сказала я. «Значит, должен появиться. Я ни в чем не виноват. Я не просил о смерти и о воскрешении из мертвых. Я оглядела помещение в надежде, что люди это не услышали. За такие речи ребутов просто списывали». «Возьми себя в руки», — понизила я голос. «Труднее всего бывает в самом начале. Ну, ты приспособишься». «Нет, не приспособлюсь. Я не хочу превращаться в какого-то монстра, которому нравится охотиться на людей». И с этими словами он сделал жест в мою сторону. Мне будто нож вонзили в сердце. Я моргнула, не зная, как понимать эту боль. Его упрек зазвенел у меня в ушах, и мне вдруг стало трудно дышать. «В какого-то монстра, которому нравится охотиться на людей». Его слова задели меня. Я совсем не хотела, чтобы он думал обо мне так. «С каких-то пор меня стало волновать отношение с Алак?» «Ну так проваливай!» Резкий ледяной голос Эвер заставил меня вскинуть глаза. Она гневно смотрела на 22, сжимая вилку, как будто подумывала использовать ее в качестве оружия. Он взял поднос и встал. Я украдкой глянула на него и увидела на его лице полнейшую растерянность и удивление. Чем они были вызваны, я понял плохо. Он открыл рот, посмотрел на Эвер и отчего-то передумал говорить. Потом повернулся и, ступая очень неуверенно, ушел. Эвер выдохнула и ослабила хватку на вилке. «Это же чушь! Ты ведь понимаешь? Ну, полнейший бред!» «Что именно?» Мне все еще было не продохнуть. Его обидные слова продолжали звучать в голове. «Ну ты же не монстр, которому нравится охотиться на людей!» Я нахмурилась. Такое обвинение казалось справедливым. Ну, парня можно было понять. «Рен! Ау!» Она заглянула мне в лицо и накрыла ладонью мою руку. «Он не прав. Проехали?» Кивнув, я высвободила руку. У Эвер была теплая кожа. Намного теплее моей. От этого стеснение в груди только усилилось. «Я все еще не верю, что ты выбрала этого Калума», — произнесла она, принимая за овсянку. «Пожалуй, с ним будет нелегко», — отозвалась я. «Но ты всегда берешь большие номера», — напомнила она. «Ты всегда и во всем поступаешь одинаково». Я подняла глаза и натолкнулась на ее испытующий взгляд. Так она смотрела во время беседы в душевой. Она не знала, как меня понимать. Он сам попросил его взять. «И все? Он попросил, и ты взяла?» Я была ему нужнее. Ее брови поползли вверх, и Вер медленно распласталась в улыбке. «Это верно!» — она положила в рот ломтик бекона. «Вдобавок он очень клевый, когда не нудит. Он...» Я не знала, как продолжить. Сказать «нет» я не могла. Это было не так. То, что он клево, видели все. Любой оценил бы эти глаза, его улыбку. Я почувствовала, как вспыхнуло мое лицо. Неужели покраснело? Меня ни разу не посещали подобные мысли о мальчишках. У Эвер отвисла челюсть. Она пошутила насчет клевого и уже никак не ждала, что я соглашусь. Прикрываясь ладонью, она покатилась со смеху. Я пожала плечами, смущенная тем, что выдала себя, тем, что вообще испытывала подобные чувства. Но это как раз и понравилось Эвер. Она обрадовалась, что не случилось уже несколько дней, и я улыбнулась ей в ответ. «Поплыла», — подразнила она чуть слышно. Когда я вошла в спортзал, то увидела, что 22 одиноко стоит в углу, спиной к другим тренерам и салагам. На лице у нее застыло все то же печальное выражение. Неожиданно меня пронзила вспышка ярости. При виде него сердце вдруг отозвалось странным тревожным стуком. Я почувствовала, как от гнева тело сотрясает дрожь. Да какое право он имел горевать, ведь это меня он назвал монстром. Мне хотелось встряхнуть его и крикнуть, что не ему меня судить. Я испытывала желание бить его по лицу, пока он не возьмет свои слова назад. Когда я подошла, он поднял глаза, выражение лица чуть смягчилось. «Рен, я...» «Заткнись, я становлюсь в стойку». Он не принял стойку, он словно прирос к своему месту и потянулся ко мне рукой. Я быстро шагнул назад. «Прости, я не хотел». «Подними руки!» Взревела я так, что он подпрыгнул. Мне не понравилась его робкая улыбочка. Руки он тоже не поднял, и тогда я силой врезала ему по лицу. Он пошатнулся и упал на задницу. «Вставай и поднимай руки», — сказала я коротко. «Блокируй следующий удар». Он опешил, из носа потекла кровь, однако встал и прикрылся руками. Я умышленно нанесла ему 3 удара, которых он не мог отразить. Быстро, стремительно, гневно. В груди горело. Такого со мной никогда не было. Горло ломило от разрастающегося комка. Он грохнулся на мат 10-й раз. Лицо превратилось в неузнаваемое кровавое месиво. Теперь он не встал. Он сдулся и тяжело дышал. «Ты прав», — сказала я. «Надо было брать номер 121. Но я приписана к тебе, и поэтому предлагаю прекратить ныть и взять себя в руки. Выбора больше нет, богатый мальчишечка. Осталось то, что есть. Навсегда. Привыкай». Я повернулась, и под взглядом всех тренеров и салаг пулей вылетела из зала. «Молодчина, 178», — кивнул мне охранник. Мне стало тошно. За 5 лет работы в КРВЧ я много раз слышала эти слова, но сегодня не испытала ни гордости, ни удовлетворения. Я бросилась в душевую и направилась к раковине. Неуклюже повернув кран, я испачкала его кровью колома 22. Вода, омывавшая мои пальцы, покраснела. Я сжала губы и отвернулась. Меня никогда не мутило от вида крови, но сейчас все изменилось. Его окровавленное лицо никак не выходило мне из головы. Я вымыла руки 4 раза. Закончив, посмотрела в зеркало. Не помню, когда я делала это в последний раз. Наверное, много лет назад. Чем моложе был ребут, тем быстрее угасали человеческие воспоминания. Я помнила целые периоды своей жизни, до 12 лет, но детали как-то смазались. Однако я не забыла своих глаз. Я считала их такими же светло-голубыми, какими они были до смерти. В зеркале отразилось иное. Синева была яркой, жгучей, даже неестественной, нечеловеческой. Я думала, что мои глаза будут страшнее, холодными и бесстрастными. Но они были красивыми. Показалось странным размышлять о себе в таких выражениях. Однако глаза были большими и печальными, а насыщенный синий цвет смотрелся и правда неплохо. На первый взгляд ничего ужасного. Меня можно было даже назвать симпатичной. Я была невысокой, ниже многих 13- и 14-летних салаг. Хвост распушился щеткой белокурых волос. Я обрезала их сама, чуть выше плеч. Я была не такой страшной, как воображала. Если честно, то и вообще была не страшной. И уж точно ничем не напоминала монстра, которому нравится охотиться на людей.